Глава 439. Экзотический цветок внутренних демонов. За пределами барьера три драгонара 9-го ранга из подразделения паука начали атаку. Огромное количество неодемонов затмило небо, эти драгонары отличались от остальных, стая каждого состояла из одного типа неодемонов. Один управлял большой стаей свирепых серых морских птиц, у каждой птицы имелось по три когтя, а на груди было изображено человеческое лицо. Другого драгонара окружала армия гигантских муравьев. Самый крупный достигал 6 метров в длину. Маленьких было слишком много, чтобы их можно было сосчитать. Эти свирепые существа походили на гигантское шевелящееся море. Последний драгонар оказался гордым стариком. Вокруг него в воздухе вращались 9 осиных гнезд, а самого окружал рой ядовитых ос. От их угрожающего гула у любого бы кровь застыла в жилах. Состоящая из всего одного вида неодемонов стая являлась стандартом драгонаров-традиционалистов. Таким драгонарам обычно помогали наследие. От множества линий крови по наследству передавалось немало наследий драгонаров. Управляя однотипными стаями неодемонов, они сразу же выделялись на фоне вольных драгонаров, у кого в подчинении обычно находилось множество различных неодемонов. С появлением драгонаров Манхау спокойно приземлился на голову дикому гиганту, тот взревел и бросился вперед, чем сразу же привлек внимание всех за пределами барьера. Выражение Джао Юлань изменилось, она мельком скользнула по Манхау взглядом, а потом нахмурила брови. Три драгонара 9-го ранга тоже посмотрели на Манхау, а потом заговорчески переглянулись. Они начали выполнять магические пассы, отчего несколько тысяч неодемонов из каждой стаи внезапно полетели к барьеру. Три группы вместе сформировали орду из практически 10 тысяч неодемонов. Во время атаки их оглушительный рев достиг самих небес. Манхао холодно хмыкнул. Воющий дикий гигант неожиданно прыгнул вверх и пересек границу барьера. В его глазах стояла жажда крови. В воздухе Манхао взмахнул рукой, после чего тотемные татуировки на его руке ярко засияли. Внезапно во вспышке света появилась стая черных воронов. Они сразу же пронзительно закаркали. Неожиданно все погибшие на поле брани начали испускать пульсирующую черную ауру, которую принялись вбирать в себя вороны. Вокруг черных птиц словно закружился черный туман, который потом помчался навстречу приближающейся орде. Одновременно с этим Манхао залила зеленая вспышка, из нее появилась стая древесных существ под предводительством большого лохматика и черной летучей мыши. Они тоже без промедления бросились в атаку. Манхао вел себя так, словно его совершенно не заботила черная летучая мышь, но на самом деле он уделял этому существу немало внимания. Этого неодемона подавлял деревянный меч, поэтому Манхао ни капли не сомневался, что демонстрируемая сейчас сила не была пределом ее истинных возможностей. Либо летучая мышь умышленно притворялась, либо требовалось больше времени на восстановление. Если дело было в ранах, тогда сейчас она была очень слабой. Но несмотря на это, она обладала силой, равной примерно 7-му рангу. С оглушительным грохотом и воем между двумя стаями неодемонов завязался жаркий бой. Сам Манхао привлек немало внимания на поле брани. Битвы драгонаров обычно были крупномасштабными, и их сопровождали сильные вспышки могучих аур. В мгновение ока противоборство драгонаров быстро переросло в четвертое сражение, разразившееся за пределами барьера. «Жалкий вольный драгонар!» — холодно усмехнувшись, сказал один из трех драгонаров подразделения паука. «Тебе просто повезло убить Джоуе! Может, в твоей стае есть несколько неплохих неодемонов, но тебе не выстоять против нашей совокупной мощи!» Их единственным противником был Манхао, им поручили задание выманить его, а потом убить. Увидев, что он вступил в бой, трое переглянулись и начали выполнять магические пассы. Оставшиеся возле них неодемоны вскинули головы и с рёвом бросились вперед. Впечатляющая атака ценой орды неодемонов и их оглушительный рев заставили сражающихся людей поднять головы, чтобы понаблюдать за противостоянием. С холодным смехом трое драгонаров подразделения паука выполнили еще несколько магических пассов, татуировки на их руках ярко засияли, как вдруг несколько сотен неодемонов 10-го ранга магическим образом возникли рядом с ними. Эти существа тоже помчались к Манхао. «Мы покажем тебе, как действительно выглядит мощь драгонаров!» Когда троица это прокричала, 30 тысяч неодемонов практически добрались до Мэнхао. Казалось, что стая неодемонов Мэнхао не выстоит против такого сильного противника, их всех сожрут с потрохами. Мэнхао совершенно спокойно взглянул на надвигающуюся толпу неодемонов, а потом небрежно тряхнул руками и ногами. Его руки и ноги тотчас залил тотемный свет, и из сияния вырвались несколько тысяч воющих древесных волков, а также огненные дрозды и каменные големы. Еще показалось несметное число неодемонов, чьи тела окутывали зыбкие водяные барьеры. С разъяренным рыком на поле боя выполз алый крокодил. А потом послышалось шипение, и откуда ни возьмись поднялся черный туман. Из него показалась черная ящерица, которая выглядела так, словно она вырвалась из желтых источников подземного мира. С ее появлением воздух вокруг завибрировал, следом с жужжанием рядом с Мэнхао зависли демоны-москиты. Чем больше стайна у демонов появлялась, тем бледнее выглядели трое драгонаров подразделения паука. А Мэнхао тем временем зашагал вперед. Вокруг него задрожал воздух, и появились 20 300-метровых громадных пауков вместе с 10 тысячами пауков поменьше. Вся эта орда из около 30 тысяч неодемонов со свистом понеслась на трех драгонаров. Как только неодемоны Мэнхао столкнулись с ордой из подразделения паука, воздух наполнил отчаянный вой, рев и шипение. Стаи трех драгонаров не смогли остановить неодемонов Мэнхао. Перед лицом неминуемой смерти они начали отступать. К несчастью для них, неодемоны Мэнхао быстро взяли их в кольцо. Лица трех драгонаров стали пепельно-бледными, глаза Джао Йолани расширились от удивления, а потом она тихо сказала: «Верховный жрец, нам не убить этого человека, пока мы не выманим их самого могущественного эксперта. Гуна племени ворона-солдата. Только с ним на поле боя я смогу привести в действие план по полному уничтожению 5 племен. Верховный жрец, пожалуйста, действуйте!» Старик в зеленом халате улыбнулся на ее просьбу. Он взмахнул деревянным жезлом и переместился на короткую дистанцию скачком. Появился он прямо перед Мэнхао. Глаза Мэнхао сверкнули. Заранее почувствовав приближение старика, Мэнхао был готов. Он с холодным блеском в глазах резко рванул назад. За барьером жрец племени ворона скорби нутром чуял неладное, но никак не мог нащупать, что именно. К сожалению, времени на определение источника этого странного предчувствия у него не было. Стиснув зубы, он сказал: «Гон племени ворона-солдата! Пожалуйста, перехвати верховного жреца! Это даст грандмастеру Мэну немного времени!» Гун племени ворона-солдата холодно посмотрел на поле боя, а потом использовал скачок. Он появился прямо перед верховным жрецом подразделения паука, не дав приблизиться к Мэнхао. Оба на секунду скрестили взгляды, а потом без лишних слов использовали божественные способности. С грохотом на поле боя завязалась пятая стычка. Мэнхао тоже чувствовал неладное. Он участвовал в похожей войне практика в Черных землях. Судя по той войне, такие конфликты обычно быстро не заканчивались. Сражение обычно шло много дней, прежде чем чаша весов начинала склоняться в чью-то сторону. Если одна из сторон не обладала превосходящими силами, которые позволяли бы раздавить врага, то ей приходилось постепенно изматывать и ослаблять противника. Эти люди явно не могли сходу раздавить армию Союза 5 племен, однако не прошло и дня, как подразделение Паука своей странной стратегией попыталось заставить 5 племен использовать самые сильные козыри. Все выглядело так, будто подразделение Паука вознамерилось пойти на все, лишь бы одержать победу. Такая с первого взгляда спонтанная атака явно была частью какого-то более серьезного плана. «Должно быть, они заготовили ловушку, которая вот-вот захлопнется. Что бы я сделал на их месте?» Мэнхао управлял неодемонами, которые держали в кольце стаи трех драгонаров, и одновременно с этим оглядывал поле боя. Первое, что бросилось в глаза – рябь в воздухе высоко в небе. Там 5 священных предков сражались с чудовищных размеров демоном-пауком, который пытался выбраться из трещины. «Скорее всего, с ними это никак не связано. Тотемные священные предки – не практики, а просто очень сильные неодемоны, которые могут даровать тотемы. Их сражение выходит за рамки моего понимания». Нахмурившись, Мэнхао посмотрел на 1000 сражающихся практиков, а потом на барьер. Наконец его взгляд остановился на битве практиков в стадии зарождения души. «Еще есть я. Меня можно считать одной из ключевых фигур в этом сражении. Но если бы они хотели убить именно меня, то действовали бы гораздо решительней. если посмотреть на это под таким углом...» Манхао изменился в лице. Без колебаний он резко рванул назад, на ходу выполняя магические пассы, и окружил себя защитными барьерами. Как только Манхао бросился бежать, глаза Джао Юлань холодно блеснули. Она сделала глубокий вдох и аккуратно подняла на ладони деревянную шкатулку. Стоило ей открыть крышку, как оттуда брызнуло черное свечение. В этот момент Джао Юлань вздрогнула. Она прикусила язык и преклонила колено, подняв шкатулку высоко над головой двумя руками. Черное сияние из шкатулки начало распространяться во все стороны. Болезненное свечение выглядело так, словно могло вобрать в себя весь остальной свет. Практики подразделения паука сразу же проглотили мягкие целебные пилюли, отчего их глаза сделались абсолютно черными. Почувствовав странное притяжение, практики пяти племен неосознанно посмотрели вверх. От увиденного все внутри у них похолодело, люди за барьером тоже резко изменились в лице, они ничего не чувствовали. Только снаружи барьера люди могли ощутить притяжение черного свечения, но при виде этого свечения жрец племени Ворона Скорби побелел. «Экзотический цветок внутренних демонов!» Манхао прищурился, но он был готов к неожиданностям. Его окружило алое свечение кровавого мира смерти, которое защитило его от черного сияния. Лицо Манхао потемнело. Все потому, что в этот самый момент запредельная лилия решила еще раз попробовать вырваться. Манхао сразу же послал приказ неодемонам возвращаться.